о чем речь? Где ж ты раньше был, с таким-то знаниями? Со столь щедрым подгоном торг был неуместен, так что мы сошлись на 10% с мешочка. А все, что добуду сверху, мое по праву. Костя при случае прикроет, если с других территорий начнутся миграции. Условия только на первый взгляд грабительские, но я слишком долго в этом бизнесе, чтобы вестись на ЧСВ и жадность. Лучше получить меньше, но стать ценным, незаменимым кадром, которого не захотят потерять, будут слушать и прикрывать как свою задницу. Так и становится серым кардиналом, хмыкнул я, покидая потрепанное здание. В кармане шуршали банкноты очередных 100 рублей, а в загашнике лежало еще столько же в виде пыли. Живем, однако, с увеселительным настроем вышагивая по разбитому тротуару, сквозь нагромождение допотопных трущобных зданий, обдумывал полученную информацию от Кости. Приходил не только для передачи добычи, но и с предложением. Моей команде стоило расширяться и надо было провентилировать схожие желания у Ожига. Лишнее прикрытие в таком вопросе мне не помешает. Тут и дураку понятно, что свальщики пилят лакомую территорию на неравные части. У кого сколько бегунков в подчинении собственных сил для удержания, тот больше всех и зарабатывает. Простая математика. Однако первая встреча с Костей заставила меня усомниться в величине крыши ихнего брата. Ему принадлежит примерно 1/10 всей свалки. Сама по себе та огромная, занимает львиную долю всей городской окраины. И вот, вопрос. Почему таких ложков с плюс-минус хилым магом в подчинении еще не прогнали? Ответ лежал на поверхности, которая в моем мире была пережитком старой эпохи. Кланы. Они же поголовно всех крышевали и с этой машиной не хотели связываться даже самые законченные психопаты. Там стоит тронуть только одного и можешь ставить крест на всей своей шайке. Именно поэтому я не стал нагнетать обстановку, качая права. Должность консультанта более чем устраивала. Чем меньше контактов с теми, кто наверняка активно ищет одного неумершего теневика, тем меньше вероятность повторного бегства. Сейчас же я маячу у всех на виду, где искать никто не догадается. Что же касается расширения, где предполагалось залезать на чужие территории, то Костя дал свое неофициальное согласие. Намекнул, что попытаться стоит, но без увлечений. Если с той стороны начнут давить, он как бы не при делах, самому придется защищаться. Размышляя в подобном ключе, не заметил, как добрался до своей новой берлоги. Находилась в лучшей части трущоб, где за деньги обещался мнимый комфорт и безопасность. Ну там, кровать без клопов, замок на двери и 2 амбала на входе в гостиницу. Точку держал местный то ли мент, то ли криминальный авторитет, и зайти сюда без знакомств вряд ли возможно. Выбил это место из огневика в первую очередь. Надо же мне где-то отдыхать, восстанавливая те крохи величия, которые потерял совсем недавно. Поздоровавшись с Митей и Михой, охранниками со стажем и одновременно кандидатами мастера спорта по борьбе, взял ключ со стойки регистрации и поднялся на 2-й этаж в свою комнату. Тишину здесь уважали. Ни консьерж, ни уборщица, ни залипнувшие у мага-визора соседи не обратили на мое появление и доли внимания. Махнули взглядом по подростку и там же забыли. Гостиница рада всем, у кого водятся деньги. Отперев дверь ключом и защелкнув за собой, сбросил небольшой мешок с пылью и 100-рублевую пачку банкнот на кровать. Завалился сверху, заложив руки за голову. Со спокойной совестью выдохнул. Фу-уха, ну и утро. Привычно потянулся к эфиру, расположенному в области сердца. Вязкая энергия неохотно отозвалась на зов, заструившись вдоль магоканалов. Направил поток в руки. Защипало, зачесалось. Из-под кожи рванул густой темный туман, обволакивая тело. Разряд. Возвращаем былую бодрость. Тело полегчало. Руки ощутили небывалую мощь. Увеличилась скорость реакции. Стал быстрее, сильнее и выносливее обычного человека. Отжался от пола 200 раз и даже не запыхался. Ощущение сродни выпитому ящику энергетиков. Медленно все еще недостаточно, проворчал я, оканчивая внутренний счет. 37 секунд. Слишком долго, чтобы пользоваться в момент опасности. Надо больше тренироваться. Встав с кровати, залез в импровизированный схрон. Отколупал доску пола под тумбочкой и разместил небольшой пластиковый короб. Здесь этот материал назывался иначе и производился не из нефти, ну да от перестановки мест слагаемых. В короб сбросил пыльцу, пересыпав в мешочек побольше, вынул из пачки банкнот половину и сбросил туда же. Убедившись, что взятого на задуманное мне хватит, опустил руку к выпуклости сбоку, похожую на обычное вздутие. Отскреб наклейку на дне, достал бумажный кулечек. Моя прелесть. чувствуя себя хоббитом из одноименного фильма, надел колечко на палец, повторил прошлую процедуру с эфиром. Энергия перестала быть вялой, откликнувшись на зов практически моментально, и, о чудо, усиление за каких-то 2-3 секунды. Еще и эфира потратил меньше трети. Все-таки родовые артефакты решают, как прошлый обладатель этого тела, имея столь явное преимущество, себя так сильно запустил, даже сложно представить. Поигравшись с эфиром еще немного, практикуя общее усиление и классические выбросы тени, стал собираться на сходку. Потраченный ресурс восстановится сам, пара часов в запасе имеется. Долго мудрил с практическим применением эфира и остановился на двух вариациях. Усиление, чтобы отличаться от обычного человека, просто облепить тело эфиром. Собственно, это самый простейший прием для любого, даже самого тупого мага. Взмах, и ты стал сильнее в пару раз, способным в одиночку разбросать десяток. Разумеется, при условии, если те из себя ничего конкретного не представляют. Поэтому обычные люди нас так сильно боятся. Выброс тени, второй прием, который усовершенствовал со времен встречи с говорящим яйцом. Говоря научным языком, выброс сырой силы элемента. Огонь обжигает, песок иссушает, воздух вызывает асфиксию и так далее. Элемент тени вызывает дезориентацию, на время блокируя органы восприятия. Ненадолго, правда, но если удачно выпустить, ни один громила не справится. Перед выходом посмотрел в зеркало, в который раз хмыкнув от собственной рожи. Никак не привыкну быть смазливым подростком. Черные, густые волосы, голубые глаза, прямой нос, четко выделенные скулы, подбородок с ямочкой. Мда, ну прям ловелас. Повешал на шею цепочку с кольцом, пряча за воротник. Надену, если припрет, а пока будет служить отвлекающим маневром. Все-таки на стрелку иду, а не к дамам. Здесь все люди простые, видят массивную серебряную цепочку на шее, уважение плюс 20%, и смазливость сразу не бросается в глаза. Остальное дополним мозгами. На мгновение промелькнула предательская мысль, что я уж больно увлекся ролью малолетнего решалы, а не вопросами возвращения домой. Там же ее резко отбросил. Толку от душещипательств мало. Как решу ближайшие задачи, закрою проблему с кланом и подниму хотя бы первый лям, тогда и будем обсуждать о горячем. Сейчас это невыгодно, а значит не надо. Действуем, как всегда, хладнокровно. По обстоятельствам. Свалка. Горы артефактных отходов. Оранжево-фиолетовый отблеск предвечерней пыльцы на закате. Пока мои гномы планомерно стряхивали пласты мокрой пыльцы в мешочки, синхронно сдвигаясь дальше в сторону фиолетового проблеска, я качал по телу энергию, разминал моноканалы и следил за обстановкой. Пока тихо, даже очень, учитывая, что мы на чужой территории, где вражеские гномы. Двух разведчиков-сопляков мы уже выловили, отправив помятыми во свояси. Мои бы сразу примчались, бить чужих бегунков здесь табу. Жирный намек на предстоящие неприятности. Послышался гул мотора, в нос ударил неприятный запах выхлопных магических эманаций. Знакомый запах. Хорошо, что каждая машина в отстойнике имеет уникальные ароматы. Приехал, все-таки? Спросил у подъехавшего Кости. Огненный маг-самоучка покинул пассажирское сиденье молча, маякнув водителю. 17-летний амбал угрюмо кивнул, припарковав машину за поворотом, чтобы и недалеко и сразу бросалось в глаза, если смотреть с вражеской территории. Не хотелось бы потерять такого смышленного партнера, усмехнулся парень, хмуро оглядываясь. Его потряхивало, из рук то и дело полыхало пламя. Я хмыкнул. Ты настолько не уверен в моих силах, как раз наоборот. Бесхозный маг, нездешний, младше меня, а такое ощущение, будто я со старшими разговариваю. Не знаю, кто ты и что здесь забыл, но очень сомневаюсь, что это надолго. Сомнительный комплимент. Вот, об этом я и говорю. Любой бы пацан на твоем месте возгордился. Ты же как будто не с этой планеты. Ага, прям как Лунтик. Это кто? Ай, махнул рукой. Не бери в голову. Ну надо же, а я думал, что только у девушек бывает настолько точная интуиция. Неужели вопреки ней Костя подмял часть свалки? Похоже на правду. Тем временем к нам, запыхаясь, примчался один из бегунков. Пятно, идут, закричал парень. Понял, иди к остальным на сборку, будешь за главного, не обращайте на нас внимания. Есть, отбил малый и умчался во свояси. Моя бригада сборки заметно подрагивала, постоянно озираясь куда-то вперед, но работу не прекратила. Понимают, что если убегут, столь насиженное место займут другие. Костя удивился, даже полыхать перестал, Вместо этого подкурив сигарету. Ты их дрессировал, что ли? Монетарно мотивировал. Это мат такой, не аллегория. Ну ты тип. Огневик хотел было спросить что-то еще, но осекся. Глянул мне за спину, скривившись в лице. Устало изрек. Все шутки закончились. Пойдем, затушил сигарету. Я его попридержал. Стать должником из-за десятка подростков? Нет уж, увольте. Не торопись, сам справлюсь, мы же договорились. Уверен, все трое – маги. Никчемные, но какие есть. Глянул в ту же сторону. Из-за соседней кучи вывернула толпа агрессивно настроенных переростков с инвентарем не самого приятного назначения. Цепи, металлические трубы. В блеске заката мелькнуло пару ножей. Серьезная бригада. Среди десятка подростков больше всех выделялись трое. В спортивных костюмах, вместо обносков, с шевелюрой, небритой щетиной, стояли чуть в сторонке, высокомерно посматривая то на нас с Костей, то на моих миньонов. По-скотски так, словно подсчитывали, скольких конкурентов сегодня поломают. Не дрейфь, все будет нормально. Резко откланялся, забравшись на чужую территорию. Встал от Кости в сторонке, давая четко понять, что я здесь сам по себе. Теперь небольшое представление. Плюнул под ноги, подзывая пальчиком. Идти к ним, словно провинившийся, я не намерен. Гопники удивленно переглянулись. Дружно заржали. Отсмеявшись, самый высокий с ярко-оранжевой челкой крикнул мне за спину. «Костик, это что за фуфел? Что он делает на нашей территории?» Парень фыркнул, не среагировав на крик в должной мере. Изобразив глухого, приложил к уху руку. Пантомима, 10 баллов. Гопники не посыпались. Синхронно заржав, махнули подросткам в сторону моей стаи. Бринча цепями, парад смерти двинулся к свалке. Мой выход. Пацаны, я бы не советовал. Пока вы у себя шары гоняли, я здесь все обоссал. Зашкваритесь же, потом не отмоетесь. Непонимающие подростки дружно замерли. Самые параноидальные начали что-то рассматривать на земле. Самые активные – принюхиваться. Остальные уставились на неожидавших такого экспромта полумагов. Мелкий гопарь, стоявший рядом с крашеным, не выдержал. «Вы чё, охуели? Вы кого, блять, слушайте?» Толпа не успела отреагировать. Соседа остановил третий в компании, что-то шепнув на ухо. «Толстяк, с четырьмя подбородками. Кепка, разберись. Этот ебанат вообще не вкуривает. Где оказался?» Кепкой оказался подросток 2 метра ростом. Квадратный, словно шкаф. В руках бита с металлическим набалдашником. Мутант, а не подросток. Не удивлюсь, если жизнь на магической свалке сказывается схожим образом на всей окраине. Глянув на оскалившегося паренька, прочертил ногой незримую линию. Припугнул немного. Потенциальную рабочую силу терять не обязательно. Брось биту, парень, в жопу засуну. Чё? Да я тебя прямо здесь разложу, сучка поганая. Что он там хотел сказать дальше, неизвестно. Разговор не задался с самого начала. Пока парень пытался практиковаться в красноречии, я налил тело тенью. Сила вспыхнула и тут же погасла, усилив мышцы. Для зрителей мало что поменялось. Разве что маги напряглись, посчитав воздействие за магию тумана. Наивные. Рывок вперед, преодолевая десяток метров за пару секунд. Поднырнуть под биту, которой переросток успел замахнуться. Лоу-кик в живот, отправляя упитанное тело в полет. Подхватить на лету биту, перехватив второй рукой. Очередной рывок. Подсечка всей еще летящей туши, втаптывая в землю, раздался хруст и истошный ор. Бита закончила вырисовывать дугообразную амплитуду. Зычным чпок зашло внутрь. Теперь у мутанта на одно отверстие меньше. Не обращая внимания на раздавшийся вой, спокойно отряхнул руки и шугнул ощетинившихся переростков. Сплоченность у толпы сплоховала. Посыпалась, как карточный домик, разбегаясь в стороны. Тройка гопари, казалось бы, не отреагировала. Застыла с непроницаемыми лицами, не пытаясь остановить всполошившуюся кучу. Лишь челкастый метнул вверх шар из пламени, припугнув взрывом. Подростки замерли на месте. «Костя, это чё за малолетка?» За помятого паренька придется ответить. Мой визави не подвел, продолжив глухую пантомиму. Стоял он все так же, на своей территории. На пацанском жаргоне никакой черты не переходил. То, что за ней происходит, вообще его не касается. В дурачка, значит, играешь? Ну-ну, с греком сам потом будешь объясняться. При новом имени Костя вытянулся, но продолжил всю ту же игру. Кто бы этот грек не был, огневик по-прежнему в своем праве. Ничего не видел, ничего не знаю. Мелкий гопник последнего игнора не выдержал. Выпустил вперед волную сырой силы. Сжатый воздух, я так понимаю, Костю лишь обдуло ветерком, но не более. Парень не сплоховал, бросив ответку. Куртка малого пришла в откровенную негодность. Запахло паленым. «По-хорошему, значит, не хочешь?» – заметил Толстый. На негодующие порывы малого, собирающегося призвать ураган, ему было абсолютно похер. Невидимая пружина натяжения достигла предела терпения. От себя напоследок добавил. «Так я вам предложил по-хорошему. Уматывайте, и никто не пострадает». Шестерки слова не давали. «Значит, по-плохому?» Вопрос риторический. Закончил его, находясь в очередном марш-броске. Усиление все еще действовало, добавляя пару пунктов к силе. Достиг Гапари за пару мгновений, замахнувшись на самого Буйного. Малый получил в подбородок, отправляясь в нокаут до окончания раута. Слабенький попался. Ветра урагана распались, так и не начавшись. Челкастый и толстяк, наоборот, были к подобному повороту событий готовы. Вместе с ветрами малого нырнули в стороны. С обоих направлений в меня полетели сырые струи обжигающего эфира. Атака уровня среднего на века. Успел увернуться. Обошелся подпалинами на спине и горящими локтями. Очередной вдох теней, пламя гаснет. Рывок. Поднырнуть под выпущенный челкастым огненный шар. Сформировать сгусток тени на краю печатки. Треть резерва минус. Удар под дых и недомок заваливается на земь, закатывая гляделки. Минус 2. Остался последний. Однако у толстячка было иное мнение на этот счет. Проявляя чудеса легкой атлетики, со скоростью спринтера бросился к слабому месту в моем плане. К свалке с работягами, которые в оба глаза наблюдали за битвой полумагов. Заложник и рычаг давления промелькнуло у меня в голове, когда я подыскивал подходящий для броска камень. Как назло, тут их не оказалось. Одна галька и собачьи фекалии. Ненавижу комаров. Раздалось со стороны Кости. Обжигающая волна огня просвистела перед заплывшим лицом спринтера, сбивая дыхание. На бегу особо не притормозить. Толстяк завалился навзничь, собирая складками каждый поребрик. Завопил похуже свиньи на бойне. Тебе пизда. Ты слышишь? Грек этого так не оставит. А, что? Как же меня этим комары достали? Удивился парень. Еще две пущенные в разные стороны огненные волны подтвердили сомнительное, но алиби. Ты допизделся, а за сокрытого шестерку мага ответишь. Шмяк. Закончить предложение толстяку я не дал. Развонялся, аж тошно. Брошенный в полсилы камень угодил точно в темечко, вышибая сознание. Не зря я, бывший кандидат по метанию ядер. Второй снаряд полетел в ногу одному из переростков, решивших, что пора сваливать. Замерли. С вами отдельно пообщаемся. Спорить не стали, лишь опасливо покосились на до сих пор корчившегося челкастого и измазанного в соплях кепку. Выводы сделали правильные. Пятно. Зови всех сюда. Мальца долго ждать не пришлось. Не прошло и пары минут, как вся орда в сборе. Ошеломленные и довольные. У каждого на ремне по маленькому, но увесистому мешочку. Сбросив опаленную куртку, призвал тени для антуража. Встал в полный рост. Все собрали, получив утвердительные кивки, продолжил. Отлично. Сегодня все получат тройную норму. Синхронная, ненаигранная радость стала мне ответом. Повернулся к замершим переросткам. Больше не смотрели на мою братву с презрением. Скорее с непониманием, опаской и одобрением. Будем считать это бегунковой солидарностью. Расслабьтесь, никто вас бить не будет. По крайней мере, сейчас. Затянул паузу. Запомните лица перед собой. Можете считать, что вам их трогать запрещено. Узнаю, и на первый раз обойдетесь судьбой товарища. В общем, все в ваших руках. Переростки опасливо кивнули. Никто не хотел очнуться сбитой в анусе. Повернулся к своим. Поделитесь с парнями деталями вашей работы. Сколько зарабатываете? Какие условия снабжения? Короче, разберетесь. Это в ваших же интересах. Территория большая, и одни вы здесь не управитесь. Оставив ребят общаться, тем самым набирая новых рекрутов и распространяя выгодные мне слухи, вернулся к Костику. Надо было пообщаться. Глава 5. Заминка перед буднями. Пристроившись рядом с огневиком, вместе уставились на бодрые расспросы подростков. Мальцы поняли намек верно, надо расширяться. А уж лучше в этом плане быть первым, за кем идут, нежели просрать инициативу. Там и дураку понятно, что переростки – это бесплатная рабочая сила. Кто больших захватит, тот впоследствии будет управлять всей бегунковой бригадой. О чем задумался? Спросил Костя, запалив очередную сигарету. Пока стоял, скурил полпачки. Под ногами организовалась небольшая помойка. А греки? Кто это? Было видно, что парень взволнован. Новости его, мягко говоря, не обрадовали. Человек же, находящийся в стрессе, отличная мишень для манипулятора. Не то, чтобы я хотел, но получать крохи информации вместо полноценных залежей я не собирался. Да так, выпустил он кольцо из дыма. Один хуй с горы, не обращая внимания. И все же, я не давлю, но без этой информации не смогу нормально работать. Как мог сегодня заметить, я умею решать проблемы самостоятельно. Эх, нечего особо рассказывать. Местный воротила, барыга, торгует подпольными зельями разного содержания, от психотропных до боевых, активно сотрудничает с кланами, вроде бы бывший артефактор с нефиговым стажем, каким он к нам боком, самым, что ни на есть, хуевым, он у нас пыльцу закупает. Я промолчал, затянув паузу. Костик сам продолжил говорить, раскрывая все больше и больше информации. Уголовник, авторитетный хрен, не брезгует мокрухой. Собственно, на этом все его положительные качества кончились. Точнее, таковыми они выглядели для Кости. Он, может, и занял одну из территорий свалок в столь юном возрасте, но ни хрена в людях не разбирается. Станет ли описываемый выше персонаж вписываться за лохов, которых я сегодня отметелил без должной нагрузки? Вряд ли. Нахрена ему это, если пыльца продолжит поставки в том же, а может и большем объеме? А если же станет, то описываемое выше лишь надуманный вымысел. Пугалка для детишек. Знавал я таких. Ничего конкретного, кроме локального дерьма, они не предоставят. Не вижу причин волноваться. Двигаемся дальше. Как парни закончили делиться полезными знаниями, ко мне подбежало несколько переростков для налаживания связей. Подмаслиться хотели, подлизаться. Не стал расстраивать их детские представления. Каждому под дых тенью, вышибая пространные попытки прощупать, и в ультимативной форме больше такого не делать, вроде услышали. Что же касается других, я их буду ждать у штаба для распределения обязанностей. Территория по праву сильного наша, и пора ее отрабатывать. Но это дело будущего. Сейчас же все были в настолько стрессовом состоянии, что ни о какой работе речи не шло. А хороший работодатель всегда понимает, когда его работяги не справляются. Сделали перерыв. Сегодня мы праздновали, бухали за счет Костика и его отчаянного желания напиться до беспамятства. Громогласные речи, обещания золотых гор, деликатесы всех мастей, громкая музыка, дорогой алкоголь, съемные девочки, полный карт-бланш для подростков, коих пустили на праздник к боссам. Впрочем, не будем об этом. Я ушел одним из самых первых, позволив ребятам расслабиться. Увесистый мешочек на 204 грамма, приятно оттягивающий карман, был уверенной платой, да и не мое это. С двухчасовым сном пьянка никогда не заканчивается. Плавали, знаем. Вертикальная планка, стойка на руках, скрипучий деревянный пол, 96, 97, 98, 99, 100. Фух, выдохнув, подрагивая всем телом, встал на ноги. Шел пятый подход, последний в сегодняшней тренировке. Вытершись полотенцем, глянул на себя в отражение зеркала. Не прошло и 10 дней, а уже хоть что-то прорисовывается. Линии грудных мышц и пресса, округлость плеч, натянутый бицепс. Прибавил килограмм 6 в весе. До спортивной формы прошлого еще далеко, но уже и не задохлик, каким был до этого. Растем, однако. Присев на кровать, взял успевший истончаться мешочек. Последняя щепотка пыли, 2-3 грамма. Сконцентрировался на пальцах правой руки и сделал вдох. Кончики пальцев защипало. Пыльца наэлектризовалась, постепенно испаряясь в пространстве. В тело влилась очередная порция эфира, наполняя стенки источника. Усталость от тренировки как рукой сняло. Вновь готов к очередному подходу. Все же работать с магией и ресурсами одно удовольствие. Правда, только дороговато. За 3 дня израсходовал годовую зарплату обычного офисного клерка где-нибудь в центре. Немного математики. 1 грамм пыли стоит от 5 до 20 рублей. В зависимости от общего объема сбора, сезона, концентрации эфира, наглости барыг и куева туча прочих причин, влияющих на ценообразование. На минуточку, зарплата того же грузчика на окраине в месяц, 50-60 руб. Продукты на день, 1-2 руб. Жилье, 10-20 руб. Иначе говоря, обычному человеку такое, мягко говоря, не по карману. Залез в старую нычку и отколупался одноклановое кольцо. Само легло на палец, коснулся эфира и энергия, ожидаемо, потекла в пару раз быстрее. МММ стало чуть лучше. Покидал ее вдоль всего тела и снял печатку. Хватит. Мог ускорить прогресс благодаря кольцу, но естественный прирост источника тоже не стоит игнорировать. С родовым артефактом я даже без тренировок на уровне сильного новичка, а без проще сказать, что я умею, могу усилиться раза в полтора и сделать легкий выброс сырой тени, секунд за 10 подготовки. С кольцом же эффект 2-3 кратный и почти мгновенный, но нет, в перспективе собственные силы, без костылей, тащит. Подобные тренировки игнорировать не стоит, однако подносил на тренировки я не просто ради интереса, кольцо становится носить все опасней. Пару раз ребята задавали вопросы, что это такое, да и пошел по окраине слухи об активизации кланов, огненных, что-то рыщут и не стесняются оставлять после себя гори пепел. К слову, с их же весточки местные власти начали перепись магов-самоучек среди простолюдинов. Меня, понятное дело, участь обошла, помог Костя, записав по своим каналам как водным магом. Даже значок соответствующий дали, но звоночек неприятный. По-хорошему стоило завязывать игры в песочнице и забираться повыше. С каждым днем шансы быть пойманным становятся выше. В этом направлении дела уже ведутся. Мои бегунки еще не вышли на уровень полной автоматизации, но эффект не за горами. Скоро смогут работать без моего непосредственного участия. Сегодня внесу еще одну лепту. Набросив на плечи кожанку, новую, взамен обгорелой, и прихватив из нычки пачку рублевых банкнот, направился прямиком к консьержу. Выложил 5-рублевую купюру на столешницу. «Такси, пожалуйста. Нам стоит ожидать кого-то из кланов», — сразу поинтересовался пожилой мужчина. «Нет, это для меня». Кивнув, старик взял громоздкое стационарное устройство, магическая помесь домашнего телефона и факса. Есть не в каждом административном здании, не то что в жилых домах, но именно эта гостиница им располагала. «Будет через пару минут», — положил он трубку. Купюра исчезла в закромах строгого жилета. Само собой, без сдачи. Дорогое удовольствие. Собственно, поэтому консьерж и спросил про кланы. Только они себе могут позволить такси, личных водителей и, разумеется, жить не на окраине. Машина прибыла строго по расписанию и прямо ко входу, преимущество элитного сервиса. Водитель, если и удивился, увидев подростка, садящегося на заднее сиденье, то виду не подал. Брутальный внешний вид и серая гостиница, откуда я вышел, говорили сами за себя. Лишних вопросов не задавали. На Бауманова, будьте добры. Текстильная мастерская «Нить». Хорошо, господин. Проехал быстро, с ветерком. Мужчина тактично глянул пару раз в зеркало заднего вида, акцентируя внимание на знаке водного мага, и более не мешал поездке. Но на всякий случай взял его внимательный взгляд на вооружение. Ходила молва, что информацию о беглых магах сливают как раз таксисты. Вдруг он один из них, на этом можно заработать. Приехав на точку спустя 20 минут и заплатив за временное ожидание, не обращая внимания на выстроившуюся очередь, зашел внутрь обшарпанного, но тем не менее пользующегося популярностью здания. Пара толстух и тучный мужичок, разумеется, возмутились вопиющей наглости, но проглотили обвинения на половине слова. Опять знак мага помог. Вообще, полезная штука. Замена паспорта и пугалка для бедных. В 5 метрах от входа меня встретила обворожительная блондинка в ослепительно-желтом платье. Приветствовала каждого нового клиента и подсказывала о новых веяниях моды. «Здравствуйте. Приветствую вас в мире моды. Меня зовут Светлана. Чем я могу вам помочь?» Одна из моих задумок. Пришлось блеснуть знаниями из прошлого мира, иначе местные предприниматели вряд ли бы решили работать с малолеткой. Контингент на окраине замкнутый. Все новые впитывают с трудом, спустя килограммы подозрений. «Привет, позови старшего менеджера, у меня назначена встреча». При упоминании старшего менеджера, а говоря другими словами, владельца магазина, девушка растерялась, потупила глазками. «Новенькая», — подметил я, — своим вопросом сбил ей все шаблоны работы. «Простите, но его нет на месте», — неуверенно ответила через пару секунд. «Может, я вам смогу чем-то помочь? У нас вышла новая коллекция пальто. Хотите примерить? Я знаю, что он здесь. Позови его, будь добра. Скажи, пришел Максим. У меня крупный заказ. Простите, у нас вышла новая весенняя коллекция. И скидка на пальто 1+1 и третья в подарок. Хотите ознакомиться? Да уж, с персоналом тут еще работать и работать. И шаблоны стоит обновить. Как раз на подобные случаи». Улыбнувшись девушке, чтобы лишний раз не беспокоить, прошел мимо. «Где мастерская у Валентина Палыча, я знал?» — спросил из вежливости и просто на правах временного консультанта. «Стойте, вы куда?» — дернула меня за руку. «А вот это уже странно». Бросил взгляд на оттянутую кожанку, подметив отсутствие на пальцах какого-либо маникюра, изогнул бровь. Девушка не поняла пантомимы, бросившись в атаку. «Вам туда нельзя, нет там никого. Давай я сам решу, что мне можно, а что нет». «Хорошо, и если ты себе напридумывала, что начальство надо покрывать до белого коленя, то дело твое, но надо научиться видеть разницу». Попытался развернуться. Девушка не отстала, вцепившись в рукав другой рукой. Опять без маникюра. Как непривычно это видеть, особенно у таких красавиц. Вот ведь, так и порвать можно. Я сейчас охрану позову. Решительно бросила она, которой нет. Валентин Палыч избавился от нее по моей инициативе. Бездельничали. Крыша у кланов стоит куда дешевле. Что, как нет, есть. Врать, конечно, надо уметь, но ты прям профи. У тебя же даже выражение лица не меняется, глянул с интересом. Долго тренировалась, я ведь не шучу. Если ничего не покупаете, то покиньте магазин. И вообще, несовершеннолетним без сопровождения взрослых посещать подобные заведения не рекомендуется. Ой, все, можно подумать, 2-3 года разницы что-то изменит. Щелкнув пальцами, призвал тень в форме пламени. Надоело спорить. Во время беседы пытался выпятить знак мага, но девушка, видимо, не обученная, а зря. Придет кто-нибудь другой, из тех же кланов, и устроит ей разнос, с последующей компенсацией натурой. Дуреха, совсем не понимает, когда надо замолчать. Простите, го господин Эмак, прощаю, но ты, конечно, в танке, уперлась рогом и до конца, тебе бы в адвокаты. Спасибо, ни за что, бросил я, в который раз уважив местные страхи перед магами. Так главное у себя или нет, у меня реально крупный заказ, у себя, умница, но базу тебе подтянуть надо, зайдет император, а ты его на выход, получится неприкольно. Уи, убежала она, покраснев от стыда, не выдержала, ну да ничего, отойдет, остынет, на ошибках учится. Смотря вслед улепетывающим ягодицам, не в силах оторвать взгляд, недовольно цокнул языком. Ох уж эти подростковые позывы, надо бы сбросить напряжение, с подростком и так никто не хочет вести дело, ну а со сперматоксикозником тем более. Посмеиваясь от ситуации в целом, прошел в серую зону на второй этаж здания, открыл непримечательную дверь с суровой надписью «Директор». На меня уставился удивленный взгляд карих глаз и звук битого стекла. Бокал коньяка рухнул на пол, лимон, отправленный на закуску, прилип к усам уважаемого на окраине мастера. «Да чтоб тебя, не рановато вы это начали, Валентин Палыч, так одну же, дело-то поперло, и так же быстро выпрет», хмыкнул я. «Впрочем, это не мое дело, заказ готов, мужичок», покраснев, отодвинул бутылку подальше. «Готов, смотреть будешь?» «Конечно, для того и пришел. Пройдемте». Спустившись на цокольный этаж, к складу, мужчина тут же подцепил нужную коробку. «Достал форму. Примерять будешь? Я вам доверяю. Видно же, что сделано со всей тщательностью». Палыч надулся индюком, гордо вскинув подбородок. Там же зачесал затылок. Покраснел, как семиклассник. «Мда, повезло мне с таким умельцем». Когда я к нему пришел, мужчина была двумя ногами в долговой яме. Жена бросила, дети переехали. Целыми днями бухал и шил. Мастер на все руки, но слаб на горилку. Из-за качества шитья и решил ему помочь. От ткани для мешочков до сих пор нет отбоя. И это он бухой делал. Качество, Шанель, такое сокровище, да еще и в трезвом виде. Как можно пройти мимо? К тому же, недорого. Надо было лишь провентилировать у Костика вопрос по поводу инвестиций во внешние структуры и привести в порядок магазин. Ну а когда у тебя есть целая бригада малолетних разнорабочих, вопрос времени на ремонт лишь формальность. Правда, с алкашкой надо что-то решать, но пока оставил на его усилия. Работает и ладно, каждому нужна отдушина. И если рука сама тянется, то пусть, пока не мешает работе. Все равно примерь, делал на глаз, а твои пацаны растут каждый день. Подшивать все равно придется. Аргумент. Глянул на форму. Шикарно, что тут еще добавить. Черная футболка и водолазка. Плотные штаны с подколенниками и шорты на выбор. Непродуваемая ветровка. Кепка. На каждом экземпляре выбит кулак, движущийся вверх. Объят темным пламенем. Символ силы, власти и принадлежности к клану. Косвенно, конечно же. Но столкнись, парни, с теми же ментами, коих на окраине маловато. Но есть, и все вопросы отпадут, отпустит, еще и спасибо скажут. Как всегда превосходно, Палыч, я в тебе не сомневался, да будет тебе не так уж и много работы, не прибедняйся. Ты совершил малое чудо, еще и в столь сжатые сроки. Сразу видно, талант, его не пропьешь, да брошу я брошу, ну чего ты, забавно конечно, что какой-то мальчишка вгоняет в краску взрослого мужика, но ничего, привыкнет, а пить бросит, выведу в люди, мне такие умельцы понадобятся, ладно, верю, ты, если что, еще экземпляров 20 сделаешь, на замену испорченных, без проблем, денька два и можешь забирать, отлично, кого-нибудь из своих приведу. Денюшку сразу за оба заказа сегодня на счет сброшу. К счастью, банки здесь пользовались популярностью, в том числе для криминала. Паспорт на окраине особо не спрашивали. Ну чего ты, какие деньги, я же от чистого сердца, ты столько для меня сделал. Не Палыч, это не обсуждается, каждый труд должен быть оплачен. Ты же старался, старался, вот и принимай честно заработанное. Но как же, полемика длилась недолго. Мужчина сдался под напором упертости и аргументов, переключившись на другую тему. Порешали вопрос с шаблонами, где я набросал несколько полезных фраз из памяти. Попросил не обижать Свету, новичка на входе, о провале которой уже успели доложить и был таков. Ну еще узнал, где она живет и чем занимается. На всякий случай, про адвокатскую настойчивость я не врал. Ее таланты могут пригодиться. Следующие сутки и утро прошли в располагающей обстановке. Парни успели прикипеть к форме, где поначалу, разумеется, относились отрицательно, но как увидели зависть в глазах других бегунков и попытки новичков отжать себе пару футболок, сразу воспылали принадлежностью к чему-то большему. А когда двоих из группы прижали менты и, заметив имитацию знака клана, коих по всему городу с избытком, потом минут пять извинялись за беспокойство, еще и денег подкинули, сверх того, что успели дернуть, думаю, не стоит говорить, с какой скоростью энтузиазм подростков прорвал крышу. Многие в форме спали, чтобы точно никуда не делось. Авторитет моей бригады скакнул вверх, уносясь в далекие дали. К штабу начали эмигрировать толпы желающих, Костик только и успевал, что отбиваться. Так я убедился, что одно из золотых правил, которое пользовалось успехом в прошлой жизни, актуально и здесь. Из любого говна можно сделать конфетку. Главное, правильно работать с доступными инструментами. Если знаешь, что делаешь, я знал, результатом мини-маркетинговой кампании остался доволен. Однако, куда же без всеведущего но, на любое говно всегда слетаются мухи. Сделал ты из него конфетку или в процессе трансгумации. Мухи жирные, противные, наглые, борзые. И, к превеликому сожалению, просто отмахнуться газетой не выйдет. Мухи оказались знакомые, и озлобленные последней попыткой храбро поработать дихлофосом. Глава 6. Первые неприятности. Родовое поместье Пламенных. Кабинет главы клана. Сетка из бамбуковых стен. Набитые рисовой соломой плетения из тростника и гуса. Татами, усеявшие пол в самых осветленных зонах. Гигантская циновка из сверхтонкого лыка. Пень тысячелетнего дуба вместо обычного стула. Грубо отесанный стол из аметистовой друзы. Минимализм в традициях и жуткая любовь к японскому стилю, знакомый каждому пламенному факт, забитый глубоко в подкорку. Текущий глава Пламенных изменял былые традиционные европейские стандарты под себя, отдавая предпочтение устаревшему японскому стилю, с лаконичной обстановкой и внешне грубым подходом к выбору мебели. Попади сюда любитель японской классики в профессии дизайнера и тут же распознал бы направление ваби-саби. Оно бросалось везде, выпячивалось наружу и более того, стремилось подчинить себе все поместья. Крыша в стиле замка Эда, встроенная в знакомую российскому буржуа европейскую виллу, меньшая из того, что пугало воображение. В кабинете сидело двое, отец и сын, гоняли чаи и пытались строить более-менее дружественные разговоры. Второй, к слову, был ни разу не в настроении строить беседы. Когда ты сюда привезешь нормальные кресла, что, до сих пор мстишь за уроки развития источника и часы, проведенные в медитации лотоса? Без злости, в саркастичной манере выражался пожилой мужчина с усталыми глазами. Аристарх Павлович Пламенный, смуглый, рослый, с легким наплывом седины и замысловатым ожогом вдоль предплечий. После сказанного продолжил мирно попивать свежезаваренный чай, переливая из фиалки в традиционный граненый стакан с серебряным подстаканником. Это не я сейчас занимаюсь откровенным вандализмом. Ты бы еще в него сахару добавил. О, спасибо за подсказку. Довольно хлопнул в ладоши старик, еще сильнее заворачивая рукава традиционного кимоно. В ином наряде приходить в кабинет к сыну не имело смысла. Сгорит от злости. Слуга, принеси меда и сушек каких-нибудь. Слушаюсь, господин, метнулась тень, секундой ранее будучи слитая со стенами бамбука. Спустя пару вдохов японский формат чаепития был напрочь разбит старинной советской классикой. «Отец!» – взвыл Валентин Аристархович. Жуткий перфекционист и по совместительству глава клана Пламенных. «Что, отец, сам знаешь, за что? Я не потерплю этих издевательств. Не терпи, можешь меня ударить, разрешаю». Тростниковая циновка полыхнула алым пламенем. Слуга, притаившийся в тени, испуганно прыгнул наружу, потеряв лишь часть традиционного наряда. Глава немного остыл. Нарушение былого равновесия сбило разгорающуюся спесь. Обгоревшая циновка была тут же отдана слугам, и разговор продолжился только после ее замены. «Если ты пришел сюда, чтобы меня бесить, то никакого разговора у нас не получится. Я, текущий глава, не ты. Я заслужил это место силой и действиями, и я не потерплю в них сомнений». Слуги моментально выскользнули из кабинета. Повышенная внутри помещения температура была не единственной причиной подобного бегства. Разговор перестал быть прерогативой их низкого звания. Старик вяло махнул рукой, выравнивая температуру. «Да все-все, успокойся ты, тоже мне», — разорался, словно кобра, набросился. «А я, верховный глава, и что, что в отставке? Слушай, что тебе старшие говорят, для тебя же стараюсь». В момент вновь зарождающейся потасовки, на границах выдвижной Сёдзи появилось новые действующие лица. Трое магистров на пике сил, действующие ведущие эксперты клана, доверенные лица для решения скользких проблем во внешнем мире. «Помолчи пока», — устало выдохнул Валентин Аристархович отцу. Старик поджал губы, но согласился. Обе пар глаз уставились на мрачного вида троицу в темных одеяниях. «Что у вас? Тела нет, исчез или сгорел дотла?» Поиски не увенчались успехом. Обошли пол окраины, куда теоретически мог вывести портал и резервная комната. Разослали слухи. Подстегнули администрацию на подсчет самоучек. Провели с десяток опросов. Нашли семерых подростков, подходящих по внешности и возрасту. Но это оказались неодаренные. «Надеюсь, вы их не отпустили?» «Никак нет. Ходят слухи, что окраина не прощает слабых». Мужчина довольно хмыкнул. «Почему обошли всего половину?» «Проблемы с местными», — вмешался старик, видя, как гримаса главы полыхнула. Он знал о несдержанности сына. «Сначала делает, потом думает». Оживились свальщики и парочка банд. «Делит территорию», — почтительно поклонились магистры. Все эксперты в клане понимали, что верховный глава бывшим не бывает. Покинул пост по болезни, но технически ничего не изменилось. «Боитесь спровоцировать? В том числе, если приступим к поискам, неминуемо начнется грызня. Чернь под любым предлогом попытается вовлечь нас в свои игры. Прольется много крови». Старик нахмурился, с вопросом глянул на сына. Тот, как всегда, решил действовать в лоб. «Даю добро. Если надо, сотрите всех в порошок. Их места займут другие, и с ними можно будет улучшить условия сбыта». «Слушай, погоди». Старик накрыл себя с сыном огненным пологом. «Стоит ли идти на крайние меры, когда мы его уже упустили? Печать со дня на день активируется. Императору может не понравиться столь щепетильное внимание к мертвому роду». Валентин Аристархович гневно кивнул. Никогда не любил объяснять свои мысли. «Пока в канцелярии воспроизведут процесс, пока, в общем-то, неважно». Разорвал полог, глянув на экспертов. «Даю вам неделю, найдите его. Слушаемся. И я, надеюсь, не надо говорить, что будет, если наследник выживет». О любви главы к пыткам, огнем и сгоранию заживо знали все. Собственно, на том и прославился. «Сожжем сердце и душу». Старик лишь покачал головой, посматривая на удаляющихся магистров. Достал семизвездочный артефакт связи. «Пока сын идет на пролом, он сработает умнее, воспользуется всем своим влиянием, отодвигая процесс с передачи наследия как можно дольше. То, что выродок тени давно развеян по ветру, он ни на грамм не поверил. Не помогли предупреждения об осторожности, не помогли слухи о том, как я поступаю с поверившими в свои силы беспризорниками. Беда пришла оттуда, откуда и ждали, но совсем не в том виде, как того ожидалось. Запыханный, чумазый и избитый, с фонарями вместо глаз и баюкая вывернутую правую руку, прибежал Пятно. «Я тогда как раз привез парням в штаб новую партию формы, выслушивая доклад об очередной успешно захваченной территории. Проанализировал ситуацию мгновенно. Рассказывай. Стакан воды, отослать парней за ближайшим подкормленным доктором и усадить поврежденного бойца на стул. Мелочь, а комфорта прибавляет. Память человека так устроена, что достаточно одного неудачно брошенного жеста или слова, как основная мысль выветрится на утомительные часы, а то и дни. Удобство – один из факторов, как превентивно обойти подобную травму. Не отвлекаясь на внешние факторы, пятно быстро поведало произошедшим, словно из пулемета. Не упустил ни одной детали. Похитили Борова и нескромно отпинали Паклю. Сейчас лежит в реанимации. Пятно досталось меньше и то, по причине болезни. Боялись марать об него руки. Вытерли ноги. Все три группы, отправленные изучать новые еще неизведанные территории, выловили люди Грека. Большая часть парней разбежались кто куда, ну а лидеров, как самых приметных, отнесли на беседу. Боров стал крайним, так как увлеченно сопротивлялся. Поломал одного из нападавших. Участвовали взрослые, а потому у подростков не было и шанса. Паника среди парней поднялась нешуточная. Пятно, пока бежал, орал на всю улицу. О возникшей беде не догадались только самые упоротые. Надо выручать, он же наш чел, да. Похватать битый расхреночить пару ебальников. Ты че, дурак, это же Грек, он пустит Борова в расход и даже не подавится. Валера, ты че, зассал, за Борова не хочешь впрягаться? Я говорю, что это тупо, бить всех, пока Боров у них, на нем же отыграются. То есть, я тупой, ты на это намекаешь? Поток паники в какой-то момент достиг предела. Все вело к разгорающейся потасовке. Группу подростков объединяла общая идея заработка, защита и строгости иерархии. Стоит чему-то одному пойти ко дну, как все развалится на части. Сдерживаться я не стал. Назревающие споры, причина большинства беспорядков. Закрыли пасти. Полыхнула тенью. Все, кто вступал с ней в контакт, вздрагивали от сильнейшей формы страха. Воспользовавшись старой, проверенной военной методикой, первым делом затушил начавшийся пожар. Все боятся силы, воспитанные на этом подростки, тем более. Вторым шагом прогнал собравшийся табун к чертовой матери. Пахать, короче, буйных разделил, пофигистов объединил, нейтралам придал дополнительной мотивации пинками. Отправил работать, чтобы мозг не занимали всякой дрянью. У каждого лидера стаи имелся зам. Они и будут отвечать за сбор ресурсов дальше. Вновь глянул на пятно. Парень понял прокол и сидел в ожидании наказания. Ну что ж, повторение, мать учения. Давай еще раз, рассказывай. В ход пошел эфир, для дополнительной мотивации. Классический прием, выверенный до блеска в органах. Допрос с постоянным переспрашиванием и сменой темы. Добавим сюда страх от эфира, и картина вырисовывалась максимально приближенная к реальной. Пятно поведал не только базу, но и все, что после нее осталось. Сколько видел людей, как одеты, о чем говорили, где расположились, что слышал о самом Греке и так далее. Ранее я и сам собирал минимум инфы. Раз уж беда пришла, требовалось актуализировать данные. Прошлые выводы насчет этого хрена с горы я не изменил, лишь слегка модернизировал. Из латентного лоха он стал первопричиной кровопролития. Не стоило трогать моих людей, тем более, таким варварским способом. Дальше сел думать, удивительно ли дело, но отсутствие нужды во сне превращает любые размышления в простой перебор вариантов. Мозг всегда работал на износ, генерируя идеи. Только и успевал, что потреблять шоколадки. Идею идти на стрелку с пацанами месить неизвестных мордоворота отмел, как откровенно тупую. И дураку понятно, что это ловушка. Идти на таран одному – опасно. Против новиков с артефактом я выстою. Если будет кто круче или с похожей вещью, возникнут проблемы. Диверсия и проникновение – есть у меня такой опыт. Не спецназовец, но тоже не просто чистил морковку. Разве что проблема остается та же. Опасно. Я не знаю, как у местных с сигнализационными системами и насколько далеко они зашли при работе с магией. Как отключить тот же защитный дух, как было в подвале тени. Сомневаюсь, что моего скромного новичка хватит на полностью заряженную штуку. Не прийти, опрокинув бугая, были и подобные эпизоды в моей карьере. Иногда проще избавиться от проблемного работника, нежели заниматься его выручением. Но здесь так нельзя. Другие правила игры и все держатся на честном слове. Криминал – это карточный домик. Дилемма, однако, выдохнул, откинувшись на спинку стула. Простая задача оказалась не такой простой, как показалось в начале. Бэ-босс, встрепенулся пятно, отдыхай, не к тебе задача. Мельком глянул на расслабившегося подростка. Взгляд скользнул с синяков на уродливую выпуклость местной болезни. Гнойная, волосатая, вечно покрытая пленкой из застывшей хрени. Нацедить гноя пару капель, засунуть в бомбочку и забросить в барак этого Грека. И проблема сама себя исчерпает. Ха, а ведь точно, Бэб-босс, мне не нравится ваш взгляд. Не ссы, бродяга, от пары дополнительных фофанов еще никто не умирал. Перед уходом, пятно ждал очередной нелицеприятный разговор. И, что еще хуже, мини-операция на роже. Как говоришь, эта хрень называется? Спросил, подцепив волосатую корку пинцетом. Мерзкий зеленоватый гной мгновенно прыснул наружу, заполняя колбу. Серая хворь, манка, зараза, как только не называется, конючил пятно, до сих пор отходя от плана действий. Ни ему, ни остальным парням идея, разумеется, не понравилась. Но кто их будет спрашивать? Она с рождения или приобретенная? У меня с рождения. Родители жили на самой окраине, практически на свалке из магических отходов. Что-то типа воздействия радиации. Интересный подход к особо опасным продуктам. Это же откровенная мутация. Как они только все вокруг не позаражались. Но бывают и исключения, верно? Когда как? Ходят слухи, что если капнуть гноя на кожу, то человек сразу заразится. Некоторые говорят, что заражаются просто живя на свалке. Не знаю. Она бывает только на лице или везде. Чаще всего на лице, но у некоторых съезжает на грудь, плечи и ноги. У девушек, ну этих, прям там, лечение есть, не знаю. Но я еще не видел ни одного клановца, кто ходит с подобной бляхой. Что-нибудь необычное. Ну там, светится в темноте или подает сигналы в космос. Какой космос? Не понял парень. А, не, разве что серебро от гноя темнеет. Поставил себе заметку. Интересное свойство. Не кислота ли это? В чем ее проблема? Боли? Недомогание? Я слышал, что у парней от нее и импотенция, а у девушек фригидность. Разумеется, помимо внешнего вида, у меня ничего такого нет. Только это, раздраженно махнул на лицо. Понятно, что еще знаешь? Да никто ни черта не знает. Это просто большая, уродливая родинка. А меня вот боятся. Достали. Ну-ну, не гунди. Боятся, значит уважают. Дальше все в твоих руках, как именно ты этим страхом воспользуешься. А то я не знаю. Ладно, замяли. Лучше повтори еще раз, что вам нужно сделать. По пунктам. Как разбирали. Устало потерев лицо, парень взял в руки кисточку. Приложил кончик к бумаге. Информационная справка. Основатель. Основатель клана. Если жив, то он уже отошел от дел и к нему обращаются только для совета. Как правило. Темный кардинал клана или просто старик. Живых основателей единицы и о них мало кто знает. Средний ранг неизвестен. Ходят слухи, что сильнее архимагов. Верховный глава, кардинал, старейшина. Как правило, это отец отца, дед, 50-70 лет. Пост занимает тот, кто имеет высший ранг среди магов клана. Высший чин в клане. Средний ранг, архимаг-архимагистр, глава, сын отца, занимают место в возрасте 35-50 лет. Получает приказы только от верховного главы. Средний ранг, сильный магистр-архимагистр, заместитель главы, правая рука, брат-сестра главы или дядя, возраст примерно тот же, что и у главы. Средний ранг, магистр-архимагистр, эксперты-офицеры, родственники статусом ниже заместителя, доверенные лица и бойцы с высоким потенциалом. Средний ранг, сильные мастера-магистры, адепты, рядовые маги клана с минимальным стажем и минимальной силой. Имеются исключения, например, самые сильные адепты ТД. Средний ранг, до ранга мастер, но это если совсем дуб. Обычно, ученик подмастерье, слуга, обычные люди или новички, повара, сантехники, водители и т.д. Или их дети с магическим даром, вступившие в клан. Глава 7. Битва за территорию. Бизнес-центр на окраине. Алхимическая лавка, греческое пламя. Термин «лавка» – слишком распространенное в мире понятие. Для кого-то лавка – это стальная кабинка 2х2, перемещающаяся ручной тягой на колесиках. Для кого-то – полноценный ларек в спальном районе. А для кого-то лавка – это целый этаж в одном из самых популярных окраинных бизнес-центров Владивостока. К слову, он единственный. Но это так, небольшая погрешность в расчетах. В гостевом зале для особого типа клиентов расположился мужчина в золотистом кафтане, среднего роста, среднего веса, с золотыми передними зубами и нахальной улыбкой. Одна рука мяла нечто упругое, периодически придавая ускорение шлепками. Вторая совершала поступательные движения вверх-вниз. Ладонь, что удивительно, была охвачена длинными волосами. «Давай, сучка, быстрее!» — прикрикнул с восточным акцентом мужчина. Для придания дополнительной мотивации свободная рука схватилась за плетку. На некогда невинной белоснежной коже стало на один алло черный синяк больше. «Шлеп, не пизди мне тут, шлюха!» — твое дело малое. Шлеп, шлеп, шлеп. Ай, блять, ты че, охуела? Девочка моментально рухнула на пол, принявшись целовать ноги. Скользкие извинения лились из детского рта, и лишалая струйка крови, стекающая по подбородку, ставила крест на любых даже столь унизительных попытках оправдаться. Да я тебя. Через пару минут не помогли слезы и крики и помощи, не помогли убеждения, что девушка до этого не имела никакого опыта, не помогли молитвы и обещания впредь поджимать зубы. Артефакт простейшего звукового полога, первое, что ставит в любой VIP-комнате. Спустя пару минут девочка 13 лет от роду перестала подавать признаки жизни. Склонившийся над телом смуглый мужчина устало смахнул капли пота. Бросив истерзанную плетку и пнув детское тело, он разочарованно нажал на столе секретную кнопку. Через пару секунд снаружи раздались шаги. Приглушенный стук в дверь. Незаметная тень мужчины с рыбьими глазами замерла посреди комнаты. Пальцы на автомате потянулись к сонной артерии бездыханного тела. Без госпитализации не выживет. Спокойно вынес он вердикт, тщательно протерев платком руки. Плевать, вяло отмахнулся уставший мулат. Я за нее пару тысяч отвесил, а пользы лучше бы взял обычную шлюху. Сбросив напряжение посредством поступательных движений ноги вдоль хребта неподвижного тела, мужчина на время утолил возникшую ярость. Труп под ногами быстро забылся, и он с довольной улыбкой откинулся на бархатное кресло. Взглянул на замершего подчиненного. Бля. Поперхнувшись, отвел взгляд в сторону. Схватил с подноса серебряную зубочистку. Ты просто так здесь стоишь или по делу? Тело, немногословно приподнял бровь рыбоглазый. Избавься. Ставка прежняя. Дутая стопка пятирублевых купюр упала на стол. Без лишних вопросов пришедший повторно коснулся девичьего тела. Пару секунд ничего не происходило, а после от 40 килограмм удовольствия остался только пепел. Бережливо собрав улику в холщовый мешочек и прихватив трехлетнюю зарплату обычного грузчика, парень вновь замер без действий. Что еще? Не понял его пантомиму грек. Стрела. Через 37 минут. С кем? Парень пожал плечами. Ясно, все в тобой. Наемник хренов, едва шепотом пробурчал мужчина. Опасаясь повторно смотреть в потухшие черные глаза, выбивающие из колеи, золотозубый вскрыл пухлую бутылку спиртного. Янтарного цвета жидкость была тут же остужена кубом льда, появившимся из ниоткуда. Приведи того Борова, который работал гирю, и можешь идти. Ждите меня внизу, поедем на двух машинах. Безмолвно кивнув, рыбоглазый так же стремительно, как появился, смазанной тенью покинул VIP-комнату. От стен отразился вздох облегчения и тяжелый глоток дорогого спиртного. Галим хренов, не выдержал мужчина. Че этим кланам от меня вообще надо? Нахера эти наблюдатели? Разумеется, ему никто не ответил, да и не должен был. Мулат спустил пар морально, разбив броском стакан на стену. Словно по иронии, именно в этот момент зашел один из его подчиненных. «Беос, не очкуй, заводи кабанчика». «Да-да». Следом за пузатым мужичком занесли избитое массивное тело подростка. Веревочные узлы, туго скрепляющие ноги и руки пленного, были оставлены из чистой предвзятости. От полуживой туши сюрпризов не ожидали. «Дай», — махнул грек рукой, не отрывая взгляда от страха в глазах подростка. Пузатый подчиненный понял мысли хозяина верно. Не раз и не два присутствовал с господином на допросах. Протянул вперед короткий кортик, висевший на поясе как раз для удовлетворения подобных желаний. Сам же обвил тугим полотенцем шею кабанчика. «А-а-а, сувенир для твоего нанимателя». Не обращая внимания на раненый виск, грек с достоинством оценил изящность работы. Кусочек уха с идеальной раковинкой и ровным, словно по линейке, вырезом. И лишь для Борова было неочевиден смысл подобных издевательств. Ведь он поведал о появившемся из ниоткуда одиночке практически все. Рассказал без утайки, но ему не поверили ни на йоту. Не бывает таких детей-одиночек, способных за неполный месяц захватить рынок на свалке. Фантазии больного фанатика, или тупого, что бойцы грека считали более актуальным. Их было семеро, пятеро молодых, в пределах 30. Короткая стрижка, цепи на руках и шее, и кожаная куртка как заключение образа. Озлобленные, побитые жизнью, с татуировками, перстнями и шрамами. Классический прикид крутого чувака с окраины. Один моего возраста, лет 18, не пыхтел, как паровоз с сигаретами, и вообще особо не выделялся. Стоял вдали от гоп-компании, откровенно зевая. Простые, темные тона одежды. Какой-то знак, выбитый на рукаве водолазки. Разве что взгляд как у тухлой рыбы. Обманчивый, нарочито расслабленный. Интуиция буквально кричала, что этого парня стоит опасаться. Последний, араб в белоснежной рубашке, портил впечатлением одним своим появлением. Грек собственной персоной, вытянутый вперед шнобель с горбинкой, его визитная карточка, взгляд уверенный, гордый, два золотых зуба с винирами, разлегся на капоте премиум магомобиля, сразу видно, чувствует себя на свалке чуть ли не батей. Мое появление, если заметили, то никто даже не дернулся, какой-то пацан в черных штанах и серой кофте, такой здесь каждый второй, бегунок или попрошайка. Однако, когда я встал в 20 метрах напротив, расслабленно потянувшись, посмотрели по-новому. Крайне избритых даже поинтересовался причиной моего появления, вежливо, как и принято в диалогах на свалке. «Эй, пацан, свали, нах, отсюда!» Отвечать не стал, вместо этого нарочито медленно осмотрелся и, не заметив других наблюдателей, закатал рукав кофты. «Тебе, бля, повторить, съебал, нах, отсюда!» Из кармана, словно по волшебству, возник серебряный шприц на 5 мг, во второй руке стеклянная колба с болотно-зеленой жидкостью. Это что он делает, алхимия, что ли? Да хуй его знает, босс. Но грек промолчал, заинтересовался представлением, хмыкнув, продолжил играть ненормального.